Эрик Фрэнк Рассел. Лучший друг человека. Затворившись в своей каюте, Морфотт угрюмо уставился в переборку, не в силах больше сдерживать тревогу. Он с ужасом почувствовал себя мышью в гигантской мышеловке, вырваться из которой можно было только объединенными усилиями всех пленников. Но кроме него никто и пальцем о палец не ударит. Это уж точно. Как предостеречь человека от беды, если он уже влип по уши, а слушать тебя все равно не хочет и ничего не замечает? Мышь заставляет метаться в клетке сам вид решеток, постоянно напоминающий о печальной реальности неволи. Но пребывай мышь в блаженном неведении своего рабства, станет ли она метаться, биться и рваться на волю? Нет, конечно. Во всяком случае, за всю долгую историю обитающих на этой планете разумных существ, никому из них и в голову не приходило попытаться вырваться. А что взять с 50 критически мыслящих альтаирцев, если 3 миллиарда землян ничего не знают и знать не хотят? Он все еще сидел, погрузившись в свои раздумья, когда в каюту вошел Харака и объявил: «Стартуем на закате!» Морфотт не отвечал. «Жаль улетать», — добавил Харака. Харака был капитаном их корабля, типичный, дородный, рослый альтаирец. Сплетая вместе гибкие пальцы, он продолжал: «Повезло же нам обнаружить эту планету». «Ну и повезло! Подумать только! Породниться с расой, полностью соответствующей нашим критериям разума. С человечеством, которая дружески приняла нас и готова сотрудничать с нами. И которая тоже, как и мы, развивает звездоплавание». Морфотт хранил молчание. Осекшись, Харака взглянул на него. «Что ты надулся и сидишь букой?» «Радости не чувствую». «Оно и видно. Физиономия кислая. Да еще во время такого торжества. Уж не заболел ли ты?» «Нет». Медленно повернувшись, Морфотт посмотрел ему прямо в глаза. «Скажите, вы верите в телепатию?» Харака опешил. «Не знаю, право. Я капитан, опытный инженер-навигатор, но не более. И прикидываться знатоком сверхъестественных явлений не стану. Не знаю даже, что тебе и сказать. А ты веришь?» «Теперь верю». «Теперь? Почему именно теперь?» «Потому что пришлось поверить». Морфотт поколебался было, но все же выпалил, отчаявшись. «Потому что я обнаружил телепатические способности у самого себя». Недоверчиво взглянув на него, Харака переспросил. «Обнаружил? То есть они у тебя прорезались совсем недавно?» «Да». «Когда же?» «Когда мы прибыли на Землю». «Ничего не понимаю», — сознался обескураженный Харака. «Ты утверждаешь, что какая-то специфическая особенность Земли неожиданно сделала для тебя возможным чтение моих мыслей?» «Нет, я не могу читать ваши мысли». «Но ты же только что сказал, что стал телепатом». «Вот именно. Мысли я слышу так же ясно, как слова. Если бы мне их орали прямо в ухо. Но не ваши мысли, и не мысли остальных членов экипажа». Харака склонился к нему, лицо его мгновенно напряглось. «Ты умеешь читать мысли землян? И то, что ты прочел в их мыслях, беспокоит тебя. Морфотт, как твой капитан и командир, я приказываю тебе исполнить свой долг и информировать меня о всех своих подозрениях, касающихся землян». Он подождал немного, потом сказал настойчиво и нетерпеливо. «Говори же, докладывай!» «Мне об этих гуманоидах известно не больше вашего», — ответил Морфотт. «У меня нет абсолютно никаких оснований сомневаться в искренности их дружеских чувств к нам, но мысли их мне неизвестны». «Клянусь звездами, я ничего не понимаю!» «Мы говорим не об одном и том же», — перебил Морфотт. «Чтобы с точностью ответить на вопрос, слышу я мысли землян или нет, Следует договориться прежде всего, кого считать землянами. Вот как. Так чьи же мысли ты воспринимаешь? Морфет собрался с духом и решился. Земных собак. Собак! Харака отпрянул и внимательно посмотрел на него. Собак! Ты это всерьез? Я никогда не был более серьезен. Я слышу мысли собак и ничьи другие. Почему? Не спрашивайте, я и сам не знаю. Какое-то отклонение от нормы. И с первой же минуты нашего пребывания на Земле ты читал их мысли? Да. И что же у них на уме? Премудрость чужой расы открылась мне, сказал Морфет. И чем больше я ее постигаю, тем страшнее мне становится. «Ну-ка, ну-ка, попытайся напугать меня», — сказал Харака, с трудом пряча улыбку. Цитирую. «Высший критерий истинного разума есть умение жить в свое удовольствие, не трудясь». Цитирую. «Высшее проявление искусства отмщения — умение скрыть месть так, чтобы не вызвать ни малейшего подозрения». Цитирую. «Лесть — самое острое, самое тонкое, самое эффективное оружие во всей Вселенной». Что-что? Цитирую. «Каждое мыслящее существо в глубине души мнит себя Богом. Чти его как божество, и оно твой добровольный раб». «Что за бред?» — всплеснул руками Харака. «Нет, не бред!» Морфет показал на иллюминатор. «Пожалуйста, там внизу живут 3 миллиарда маленьких башков. Перед ними старательно трепещут, ходят на задних лапках. Каждое их движение ловят обожающие глаза. Боги ведь всегда так щедры к тем, кто почитает их. Почитатели очень хорошо это знают и не скупятся на любовь и благоговение». «Совсем с ума сошел?» — сказал Харака растерянно. «Цитирую. Подвластные и подозревать не должны, что ими правят. В этом и есть секрет успеха истинно незыблемой власти». «Безумие, по-вашему?» «Отнюдь нет. Мудрость. И здесь, на земле, перед ними ее практическое воплощение». «Но...» «Вот, взгляните!» Он бросил маленький предмет на колени Хараки. «Знаете, что это такое?» «Да. Земляне это называют крекером». «Верно. Чтобы сделать крекер, одни земляне пахали поле и в сухую погоду, и в ненастье. Другие сеяли зерно и собирали урожай машинами, над изготовлением которых гнули спины третьи. Потом люди везли пшеницу на элеваторы и мельницы, мололи муку, улучшали ее различными научными методами, пекли крекеры, упаковывали их и доставляли в магазины. Человеку этот крекер стоит большого труда и пота». «Ну и что с того?» «То, что собаке он не стоит ровно ничего. Ей достаточно повилять хвостом, умильно приласкаться к своему богу, и все, все!» «Чтоб мне треснуть! Но у собак ведь нет разума!» «Как сказать?» — ответил Морфет. «Они же ничего не могут делать, у них нет рук!» «С их мозгами им руки не нужны». «Слушай, Морфет», — вспылил Харака, — «мы, альтаирцы, создали корабли, проложившие нам дорогу к звездам. Тоже сделали и земляне. Земным собакам не создать такого корабля и за 1 000 000 лет. Когда хоть один пес проявит достаточно разума и сноровки, чтобы достичь другой планеты, я съем свою шляпу». «Можете съесть ее прямо сейчас», — ответил Морфет. «У вас на борту 2 собаки, и мы летим сегодня на Альтаир». Харака презрительно фыркнул. «Земляне подарили их нам на память». «Вот-вот, но по чьей воле?» «Это произошло само собой, спонтанно». «Вы в этом уверены?» «Ты что, хочешь сказать, что на эту мысль людей навели собаки?» «Я уверен в этом», — хмуро ответил Морфет. «И подарили нам кого? 2 кобелей? 2 сук? Как бы не так. Нам всучили кобеля и суку, да еще выразили надежду, что они будут успешно плодиться и размножаться на всей нашей планете. Мы и опомниться не успеем, как наш мир преисполнится неугасимой любви к нам со стороны лучшего друга человека. Чокнулся, констатировал Харака. Вы мыслите старыми, абсолютно неприменимыми в нынешней ситуации концепциями. Вы исходите из привычных представлений о завоевании и покорении, считая, что им всегда предшествует агрессия. Как вы не можете понять, что раса, образ мышления, который в корне принципиально отличается от привычного нам, действует и методами, такими же принципиально отличными от наших. Собаки применяют свою тактику, свойственную им, а не нам. Они не могут покорить нас с помощью кораблей, пушек и пальбы. Да им это и не нужно. Они могут вползти к нам, сверкая любящими, преданными глазами и виляя хвостом. «Пожалуй, я нашел определение твоей болезни», — сказал Харака. «Ты страдаешь собакофобией?» «Не без всяких на то оснований». «Воображаемых». «Я вчера зашел в собачий салон красоты. И кто же там обхаживал собачек?» Кто их купал, пудрил, сбрызгивал духами, завивал? Другие собаки? Держите карман шире. Их ублажали люди. Это тоже плод моего больного воображения. Не более чем проявление свойственной землянам эксцентричности. Ну и что с того? У нас тоже есть свои причуды. Что верно, то верно, согласился Морфот. Одна из ваших причуд, например, хорошо мне известна. Глаза Хараки сузились. «Уж если мы перешли на личности, то что именно ты имеешь в виду? Выкладывай, я ведь не боюсь смотреть на себя со стороны». «Хорошо, но вы сами этого хотели. У вас есть любимчик, Кашим. Вы им восхищаетесь. Вы всегда для него доступны. Всегда прислушиваетесь к его мнению и ни к чьему другому. Все, что вы слышите от Кашима, вы воспринимаете как бесспорную истину». «Ревнуешь, значит, к Кашиму?» «Отнюдь нет», — заверил Морфот, презрительно пожав плечами. «Я просто презираю его так же, как и все остальные. Он профессиональный лизоблюд. Его призвание — обхаживать вас, льстить вам, ловить каждое ваше слово, ублажать вас. Он врожденный подлиза и обращается с вами точь-в-точь, как земная собака со своим хозяином. Вам это нравится. Вы купаетесь в его благоговении. Оно действует на вас неотразимо, как наркотик. Оно достигает своей цели, и не отрицайте этого. Мы все знаем, что дела именно так и обстоят». «Я не дурак. Кашима я вижу насквозь. И я вовсе не нахожусь под его влиянием». 3 миллиарда землян убеждены, что видят насквозь 400 миллионов своих собак. И мысль о том, что люди могут попасть под их влияние землянам, и в голову не придет. «Я в это не верю». «Я и не надеялся, что вы поверите. Раз это говорит Морфа, то он либо лжец, либо псих. Вот если бы это вам рассказал Кашим, распластавшись на брюхе у подножия вашего трона, вы проглотили бы наживку вместе с крючком, поплавком и леской. У Кашима ум земной собаки. И действует он собачьими методами. Ясно?» «У меня есть более веские основания не верить тебе, чем ты думаешь». «Какие же именно?» «Среди землян есть телепаты. Отсюда очевидно, что если бы в твоих россказнях о коварном владычестве собак был хоть грамм достоверности, земные телепаты знали бы о нем. На этой планете не осталось бы тогда ни одной живой собаки». Харака сделал паузу и добавил. «Как видишь, собак пока не режут». «Земляне-телепаты читают мысли особей своей расы, а не собак. Я же воспринимаю мысли именно собак и никого другого. Я не знаю почему, я знаю только, что именно так все и есть». «Ах, ерунда!» «Ничего другого я в ответ и не ожидал. Но и вас винить вряд ли стоит. Просто я попал в трудное положение. Единственный, кто слышит в мире глухих». Харака задумался, потом сказал. «Допустим, просто допустим, что я тебе поверил на слово, не требуя доказательств. Что я, по-твоему, должен в таком случае предпринять? отказаться брать с собой собак?» Не раздумывая, ответил Морфот. «Легко сказать отказаться. Хорошие отношения с землянами жизненно важны для нас. Как отвергнуть сделанный от души подарок, не обидев дарителя?» «Можно ведь и не отвергать. Можно ведь просто попросить дать нам либо двух кобелей, либо двух сук, сославшись на какой-нибудь альтаирский закон, запрещающий ввоз с других планет, способных размножаться животных». «Поздно. Мы уже приняли дар и выразили свою признательность. Более того, в их способности размножаться и есть суть подарка. Земляне именно хотели подарить нам целый новый вид животных». «Что и требовалось доказать», — вставил Морфот. «По той же причине», — продолжал рассуждать Харака, «мы даже не можем препятствовать им плодиться и размножаться на Альтаире. Отныне мы с землянами будем регулярно и часто посылать друг другу корабли. Как только они обнаружат, что эти две собаки у нас не прижились и не дали потомства, они сразу же расчувствуются и от щедрот своих отвалят нам еще дюжину, а то и сотню псов. Мы тогда окажемся в еще более затруднительном положении». Морфот безнадежно пожал плечами. «Коль скоро вы намерены встречать в штыки любое разумное решение вопроса, то мы можем сдаться и без борьбы. Смиримся с тем, что станем еще одной подвластной собакам расой». Цитирую слова. «Подвластные и подозревать не должны, что ими правят. В этом и есть секрет успеха истинно незыблемой власти. Знаете, капитан, будь моя воля, подождал бы я до выхода в глубокий космос, и там где-нибудь на полпути к дому от всей души угостил бы этих собачек добрым пинком под зад. Да так, чтобы они пулей вылетели в люк». Харака кисло усмехнулся с видом человека, намеренного положить конец заумным бредням раз и навсегда. «Это было бы самым весомым доказательством того, что тобой овладела мания». «Почему же?» — спросил Морфот, глубоко вздохнув. «Да ведь ты бы вышвырнул за борт двух представителей высшей расы господ. Ничего себе владыки, которых ничего не стоит вышвырнуть. Слушай, Морфот, согласно твоим же собственным словам, тебе стало известно нечто, о чем никогда и никто даже и не подозревал. Ты единственный, проникший в тайну. Отсюда следует предположить, что ты величайшая угроза для собак. В таком случае они не дали бы тебе прожить и минуты». Открыв дверь и переступив порог, Харака выпустил последнюю стрелу. «Однако, как мне кажется, ты очень даже живой и здоровый!» Морфот выкрикнул в захлопнувшуюся дверь. «То, что я читаю их мысли, вовсе не значит, что они читают мои! Это же просто какое-то откло... Ай, ладно!» Отчаявшись, он встал и зашагал взад-вперед по каюте. Потом снова сел в кресло и сжал кулаками виски, обдумывая вариант за вариантом. Самое эффективное оружие во всей вселенной — лесть. Что ж, он искал средства борьбы с четвероногими воинами, владеющими с невероятным мастерством самым опасным оружием вселенной. С воинами, искусство которых добиваться своего умелой лестью, профессионально отработанным благоговением или заблюдством перед человеком, оттачивалось многочисленными поколениями и против которого не было, казалось, никакой защиты. Как предотвратить грядущую катастрофу? Что противопоставить ей? «Гав-гав, боженька! Смотри, как умильно я виляю перед тобой хвостом, боженька! Позволь полизать ручку, боженька! Как спастись от этого коварства? Как? О, звезды! Нашел! Лучше не придумать! Карантин! Карантин для собак на Пладомине! Бесполезной пустынной планете. Пусть плодятся себе там, как хотят, и властвуют над кустарниками и насекомыми. А спроси о них какой-нибудь любопытный землянин, и ответ напрашивается сам собой. Собаки? Прекрасно. Прижились лучше не придумаешь. Так нам понравились, что мы отдали им целую планету. Хотите на них взглянуть? Пожалуйста, нет ничего проще. Великолепная идея. Можно будет выйти из положения, не задевая чувств землян. С Пладомина собакам не выбраться. А если с Земли привезут новых собак, нетрудно будет убедить землян оставить их в специально созданном собачьем раю. Уж там-то псам над нами не повластвовать. Разве что друг над другом. Если им этого мало, то пусть им же будет хуже. Хараке он о своей идее не скажет, это ни к чему. Он все доложит правительству, когда вернется на Альтаир. Даже если его рассказ покажется там неправдоподобным, правительство все равно примет меры предосторожности по принципу «лучше остеречься, чем потом жалеть». Они остерегутся и пошлют собак на Пладамин. Морфет посмотрел в иллюминатор. Огромная толпа землян пришла проводить их корабль в дальний путь. В задних рядах толпы он увидел маленькую, ухоженную, абсурдно завитую собачонку, которая тащила за собой на легкой тонкой цепочке молодую женщину. «Вот бедняга!» — подумал Морфет. «Эта псина тянет ее куда хочет, а она уверена, что все наоборот». Взяв со стола камеру с цветной пленкой, он вышел в коридор и пошел к открытому люку. Надо было сделать несколько снимков на память. У самого люка он неожиданно споткнулся о что-то пушистое и четвероногое, внезапно запутавшееся у него в ногах, и полетел вниз навстречу душераздирающим воплям ужаса. «Мы задержались на 2 дня из-за похорон», — сказал Харака. Он помолчал, задумавшись, и добавил. «Жаль Морфода, очень жаль. Блестящий и глубокий ум. Но, увы, начал сдавать под конец. Что ж, остается только благодарить судьбу за то, что в экспедиции был лишь один несчастный случай». «Ведь могло быть гораздо хуже, сэр», — встрял Кашим. «Подумать только, ведь выпасть в люк могли вы. Благодарение небу за то, что этого не случилось». «Да, могло и со мной случиться такое». Харака с интересом глянул на него. «Ты горевал бы, Кашим?» «Еще как горевал бы, сэр. Никто не переживал бы утраты больше, чем я. Ведь мое восхищение вами... И мое уважение к вам так глубоки, что...» Он замолчал, потому что, мягко ступая, в каюту вошла собака, положила голову на колени Хараки и посмотрела ему в глаза. Кашим беспокойно заерзал. «Хороший!» — одобрительно протянул Харака, почесывая собаку за ушами. «Так глубоки, что...» — начал было Кашим погромче. «Хороший!» Снова протянул Харака, легонько дергая пса за уши и с удовольствием созерцая виляющий хвост. «Как я сказал, сэр, мое восхищение вами!» Харака почесывал собаку под подбородком и ко всему остальному был глух. Кашим посмотрел на хорошего с нескрываемой ненавистью. Собака безразлично скосила на него карий глаз. С этой минуты судьба Кашима была решена.